Глава 18. Всю дорогу они молчали. Чтобы не было вопросов или просто болтовни, Даша прикрыла глаза и притворилась спящей, но сквозь ресницы посматривала на дорогу и отслеживала по указателям примерный маршрут. Она знала, куда они едут. Этот район ей был знаком по одному из старых дел, что они с Палычем вели. Было это года 4 или 5 назад. Убийство семьи. Необоснованное, жестокое. Люди спали, когда к ним ворвались грабители. Хозяевам и их несовершеннолетним детям даже не дали возможности защититься. Их убили в кроватях. В доме все было перевернуто вверх дном. Родственники сказали, что ничего не пропало. Денег дома хозяин не держал, предпочитал банковские счета. Но что-то убийцы искали. Нашли или нет, узнать не удалось. Преступления раскрыто не было. Даша почувствовала легкое беспокойство. Очутиться снова рядом с тем жутким местом ей очень не хотелось. Они тогда с Палычем страшно злились на обстоятельства, работали почти до обмороков от бессонных ночей. Но так ничего и не выяснили. Ни мотивы преступления, ни того, что именно могли искать убийцы в доме. Обычная семья. Ничего не нашлось, ни одного мотива, по которому с ними могли так жестоко обойтись. Дело перекочевало на полку глухарей. И, насколько она знала, стояло там до сих пор. Улица, на которую свернул Волков, была той самой. Даша почувствовала легкую тошноту. Но это от просроченного крекера. Попыталась она себя успокоить, а не от того, что местность кажется до удури знакомой. И еще. Предчувствия разбудили интуицию. И, казалось, теперь и виделось черт знает что. «Приехали». Машина остановилась у высокого железного забора зеленого цвета. «Выходи». Даша нехотя выбралась из машины. Уставилась на табличку с адресом на заборе. «Чтоб его!» «Это был тот самый адрес. Она память не проспала». «Ты куда меня привез?» Встала Даша возле узкой двери в железном заборе, не делая попытки войти в нее. «Думаешь, я не знаю, что это за дом?» Волков не ответил. Встал, уставив взгляд в пыльный асфальт под ногами. Ответа на земле никто не выписал. Удобного ему ответа. Поэтому он нехотя произнес: «Я знаю, что ты все помнишь, но того дома больше нет. Убедись сама». С этими словами он широко распахнул узкую дверь в заборе, и Даша увидела слева коробку нового дома в 2 этажа, уже под крышей и с окнами. Справа одноэтажное небольшое строение, которое Волков назвал «Времянкой». Домик в 3 окошка выглядел уютным, как из сказки. По периметру цветник, на окнах легкие ситцевые занавески, на подоконниках горшки с зелеными насаждениями. Дверь в дом была приоткрыта. Из двери выглядывал мордастый кот, подавая противные мяукающие сигналы. Она не заметила, в какой момент Волков оказался за ее спиной и втолкнул ее на территорию. Захлопнул узкую дверь и для надежности подпер ее плечом. «Это твой дом, да? Ты тут строишь? Нет никакого друга, уехавшего за границу. Кот, цветы. Тут живут на постоянной основе?» Оглядев территорию, она обернулась к нему, еще раз уточнила: «Это твой дом?» «Этот? Мой». Кивком указал он на 2-этажную кирпичную коробку и перевел взгляд на Времянку. «И этот мой. А тот, что стоял здесь раньше, мне не принадлежал». «А кому он принадлежал?» Она попыталась вспомнить фамилию убитого хозяина и не смогла. 5 лет прошло. Ну или 4. «Старый дом принадлежал моему старшему брату. Его семье», — уточнил Костя. Он повернулся к ней спиной, запер узкую дверь на ключ и положил его в задний карман тесных джинсов. Все, она под арестом. Что дальше? Как он поступит? Будет мстить ей за то, что она не раскрыла убийство его старшего брата и его семьи? Значит ли это, что вся его помощь ей основана лишь на мыслях о возмездии? Вполне вероятно, что и Кириллову убил именно он, и лампочку с нужными отпечатками пальцев вкрутил в подвале. Возможность у него имелась. Как же... Как же она так бездарно попалась? И не пугайся. Мстить я тебе не стану. За то, что ты не раскрыла это убийство. Мне известно, что ты старалась. Безошибочно угадал он ее мысли. Тогда чего ты от меня хочешь? Она ничуть не успокоилась. Ее опять начало подташнивать. Но искрошившийся крекер теперь был ни при чем. Ей реально стало страшно. Я хочу, чтобы ты сделала то, чего не смогла несколько лет назад. Помогла мне найти его убийц. Найдем их, найдем убийцу девушки и твоего мужа. «Бывшего», — — поправила она с фырканьем. «Не суть, но я чую, что это звенья одной цепи». «Откуда такая уверенность? Прошло 5 лет». «Вы!» — его палец ткнул в ее сторону. «Не нашли тогда того, что искали грабители. Наша тетка и ее муж, и дети сказали, что ничего не пропало из дома, но она не знала, что именно искали убийцы». «Да, именно. Кстати, я что-то не припомню в деле упоминания о тебе. Ты не значился в его родственниках?» Даша медленно шагала за ним по узкой тропинке, поросшей травой к одноэтажному дому с цветником, котом и милыми занавесками. Костя на нее не оборачивался и не смотрел, отвечая на ходу. «У нас с ним были разные отцы, поэтому у меня другая фамилия. И это я попросил тетку, ее детей и ее мужа ничего обо мне не говорить». «Я на тот момент уже успел отсидеть за непредумышленное убийство. Только начал новую жизнь. Далеко от этих мест. Поэтому попросил меня не светить. Наблюдал со стороны за ходом расследования. Искренне надеялся, что вы найдете убийц. Но вы не нашли». Он резко остановился возле крыльца, на котором развалился мордастый кот, издающий отвратительные звуки. Присел на корточки, погладил животное за ушами, глянул на Дашу снизу вверх. «Хочу, чтобы ты знала. Невзирая на разных отцов и другую фамилию, ближе, чем брат, людей в моей жизни не было и уже не будет. И я найду тех, кто убил его, его жену и моих племянников. Найду». «И начал ты с того, что подобрался ко мне?» Даша недоуменно повела руками. «Следить за полицейским, который не раскрыл убийство твоего брата? Это безумие?» «А я не за тобой следил, а за твоим мужем». «За Коленькой?» — округлила Даша глаза. «Но он сам стал жертвой. А до этого была убита его девушка. Как ты это объяснишь? Это...» «Не я», — ответил Волков совершенно спокойно, поднялся в полный рост, глянул на Дашу с обидой. «Я не убийца». Тут она могла бы поспорить, но промолчала. «Я следил за ним, потому что видел его с одним парнем, который... В общем, я кое-что делал для этого парня. Подозреваю, не совсем законное. Это было пару раз». «Зачем делал? Не знал, что тот совершает преступление и втягивает тебя?» «Знал. Но он был нужен мне, чтобы выйти на людей, причастных к гибели моего брата и его семьи». «Вышел? Вышел на людей?» С недоверчивым хмыканьем поинтересовалась Даша. «Пока нет. Но в какой-то момент я этого парня, который занимался не совсем легальным делом, увидел с неким Николаем Грибовым. И между ними была не дружба, бизнес. Опасный преступный бизнес». Я начал наблюдать за этим Грибовым. И ба! Что я узнаю? Он муж той самой полицейской, что отправила дело гибели моего брата и его семьи на полку. Как так? Как так? Спросил я себя. Можешь представить, что я тогда подумал о тебе? И что же? Что ты была в деле. Что не без твоего молчаливого согласия или участия творится преступный беспредел. Твой муженек проворачивает дела, а ты его крышуешь. Все просто. Чушь. «Какая?» – произнесла она не совсем уверенно. В голове у нее тут же случился идеальный шторм. «Убей!» – она не могла понять, каким образом ее Коленька, милый, интеллигентный, пусть и не совсем морально, чистоплотный, мог быть причастен к страшному преступлению 5-летней давности. Да еще и представил дело таким образом, чтобы запятнать ее. Он же ее запятнал? Именно. А когда? Тогда, когда явился к ней с просьбой насчет своей секретарши. «Кстати, о секретарше». «Она тоже была в деле?» спросила Даша, входя следом за Волковым в маленький дом. «Погибшая девушка». «Я не знаю». Честно глянул на нее Костя, пожимая широченными плечами. «В деле она была. Или просто явилась разменной монетой, чтобы подставить тебя. Или ее убили, чтобы она не сдала твоего муженька». «Бывшего», повысила голос Даша. «Это единственное, что тебя извиняет», заметил Волков, кивая в разные стороны. «Ну вот, располагайся. Тут есть все необходимое на первое время для тебя». «А на второе? Или его не понадобится?» Схватившись за его локоть, Даша крутанула его на себя. «Что вообще ты задумал, Волков?» «Ничего». Он аккуратно отцепил ее пальцы от своего локтя, шагнул к двери. «Я просто хочу разобраться. И да, я буду в том, недостроенном доме. Если понадоблюсь, скажи. Если соберусь уехать, предупрежу. Запирать тебя нет смысла. Бежать тебе некуда, тебя везде ищут». «Я вообще тебе? Зачем?» Она распахнула джинсовый плащ, демонстрируя голый пупок и ноги. «Не из-за моих же прелестей?» «Нет», — улыбнулся он, неохотно отводя взгляд. «Не из-за них, хотя их в достатке. Я хочу с твоей помощью решить уравнение». «С тремя неизвестными?» Покраснев, она снова запахнула плащ. «Как раз наоборот. Известны все, непонятно, как все действует. И что, в конце концов, на кону? Поможем друг другу?» Он ушел. Даша осмотрелась. Маленький домик в три окошка имел две комнаты. Кухня-столовая действительно была оснащена всем необходимым. Забитый едой холодильник, плита, посуда, старомодный рукомойник, стол у окошка, где на подоконнике буйствовала какая-то зелень в цветочных горшках, два венских стула. В кухне все. Вторая комната вместила в себя односпальную деревянную кровать с вполне себе современным матрасом и с миленьким постельным комплектом в маленьких розочках по белому полю. В углу узкий модный шкаф. На полках полотенца, трусы в упаковках, спортивный костюм, трикотажные шорты в количестве трех штук разной длины и расцветки, дюжина футболок, и разноцветные, и белые, и черные, три пары хлопчатобумажных носочков цвет шортом и пара резиновых тапок. Даша взяла с полки упаковку с трусами, посмотрела размер. Ее! Какой наблюдательный нынче слесарь пошел, подумала она и покраснела. Но вывод сделала. Вещей много. Ее заключение под стражу будет продолжительным. Она достала из сумки мобильник, включила его и набрала Палыча. «Зачем ты звонишь?» – прошипел он, ответив сразу. «Твой телефон пилингуют, дуреха!» «Я просто хотела сказать, что если со мной что-то случится, то я там, где мы были с тобой 5 лет назад, но так ничего и не добыли». Палыч недоуменно крякнул, вздохнул, пытался что-то сказать, но не успел. Даша отключилась.